Глава 15. Манипуляции в детско-родительских отношениях. Большинство родителей стремятся воспитать хорошего человека и гражданина. Они с ранних лет прививают ребенку положительные качества, ценности, этикеты, культуру поведения, вкладывая ресурсы в образование и досуг. Однако часто воспитание строится на жестких манипуляциях, которые мамы и папы даже не замечают, потому что действуют на автомате. Именно такие методы негативно влияют на формирование и развитие детской личности. Ребенок изначально доверчив и раним, а родители для него — самые важные люди, которых он, безусловно, любит. В семьях, где применяются манипулятивные стратегии, дети встречаются с множеством отрицательных последствий, таких как снижение самооценки, отсутствие уверенности в себе, переживание чувства вины и стыда, агрессивность и неуправляемое поведение как неосознанный протест на родительское влияние. Приемы и хитрости родителей в общении с ребенком. Обвинение в родительских бедах. «Ты так меня разозлил, что я поругалась с папой. Из-за тебя у меня разболелась голова». Постоянное напоминание о ранее совершенных ошибках. «Я же тебе говорила, как надо было делать, а ты поступил по-своему». Упреки. «Я все для тебя делаю, а ты неблагодарный. Мне пришлось уволиться с работы из-за твоих частых болезней». Обесценивание. «Подумаешь, помог родителям, ты обязан это делать». Обвинение в своих негативных эмоциях. «Опять меня разозлил». «Зачем ты позоришь меня? Ты виноват в том, что я такая грустная». Наказание молчанием с целью исправить детское поведение. «С этого дня я с тобой не разговариваю, пока ты не поймешь свои поступки». Игнорирование. Мать или отец делает вид, что ребенка нет. На его слова и просьбы не реагируют. Прививание стыда. «Как ты мог так облажаться? Стыдно должно быть». Зачем родители используют негативные манипуляции? Первое. Это самый быстрый способ добиться нужного поведения от ребенка. Например, сказать ему «иди быстро делай уроки, а то получишь ремня» гораздо проще, чем узнать, почему он до сих пор не выполнил задание. А ведь наверняка причинам его лени есть глубокое объяснение. Возможно, он не понимает материал, есть скрытый или явный конфликт с учителем, неблагоприятная обстановка в классе, имеются неврологические проблемы, гиперактивность, дисграфия, дислексия и другое. В моих отношениях с младшим школьником был похожий опыт с обучением и выполнением домашних заданий. Я старалась использовать метод поощрения, но ничего не работало. Тогда я вынесла проблему на терапию к своему психотерапевту. Она предположила, что сложность нашей коммуникации с сыном скрывается более глубоко, в моем настырном контроле. Я дала сыну больше свободы, но и это не сработало. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что причина сложности с обучением кроется в дисграфии, частичном нарушении письменной речи. Родители не могут знать таких нюансов. Это задача профильных специалистов. В нашем случае школьного логопеда и учителя, который может порекомендовать к нему обратиться. Второе. По мнению большинства мам и пап, негативным манипуляциям есть место в воспитании, потому что все так делают. Эта обобщенная фраза служит своего рода неосознанным оправданием родительского отношения к имеющимся трудностям в общении. Третье. Манипуляция почти всегда работает безотказно. Воздействуя на детские эмоции, страх, стыд, вину, родитель тактически выигрывает, но стратегически терпит поражение. И вот почему. Детско-родительские отношения утрачивают доверие, эмоциональную связь и понимание. Ребенок берет пример с мамы и папы и сам начинает неосознанно манипулировать для удовлетворения своих потребностей. С взрослением тактики влияния могут выйти на осознанный уровень и стать образом жизни. Четвертое. Родители стремятся влиять на ребенка из-за тревоги и страха за его жизнь и здоровье. Держа под контролем жизнь ребенка, они легче справляются с эмоциями. Альтернатива манипуляциям в отношениях с ребенком. Первое. Общение с позиции принятия и эмпатии. Второе. Прямая коммуникация. Третье. Взаимодействие на основе доверия. Четвертое. Позитивное отношение взамен фокуса на ошибках. Предлагаю подробно рассмотреть каждый вариант коммуникаций.